Задумавшись, я ехал на принцессе по городу, глазея по сторонам. Времени оставалось достаточно. Мы с Крисой договорились встретиться у их гренадиров, но ее еще там не было. Поехала на встречу с Вортом. Она хотела обсудить со своим пока еще учителем разработку по сигнальным системам. Молодец, девочка, такую штуку сконструировала. И ведь почти без моей помощи. Явно талант. Повезло мне с ученицей. Кстати, в ближайшее будущее надо обязательно выправить перекосы в ее ауре и научить методике кастования плетений не магическими ручками перед глазами, а всей поверхностью ментального тела. Ведь если я вдруг окажусь под ударом, то и она тоже, как самый близкий человек. Криса, в принципе, и сейчас кое-что умеет. Я вспомнил, как она разобралась с Ромасой на приеме. Но если воспримет мою методику формирования магов-форм, то будет намного быстрее других магов в своих действиях. А это всегда хороший дополнительный шанс ударить первой в ответ на появившуюся угрозу или вовремя поставить защиту или скрыт. Обязательно займусь. Мысленно дал я себе обещание и постарался переключить мысли на другую тему. Мне следовало подумать, как отнестись к предложению Васы. Конечно, приглашение в совет гильдии магов вовсе не было неожиданным. Все-таки я прослушал и разговор архимага с Васой, и беседу Балаватха с Махасом. Но почему-то такая перспектива казалась очень отдаленной и нереальной. Я даже забыл об этой идее, когда отчитывался Васе о состоявшемся поединке. А зря забыл. Железо атакуют пока горячо. Нужно было еще на тот момент выработать позицию и принять определенные меры, чтобы Васе, а через него и архимагу, стало о ней известно. Шансы тогда были. А сейчас? Сейчас и тот, и другой к этой мысли уже прикипели. Попробуй отговори. А архимаг наверняка прикинул в уме возможные политические расклады, связанные с появлением в Совете никому неизвестного Ника. Ой, не нравится мне все это. Сам-то я в здешних политесах не понимаю нифига, да и не знаю никого. Меня однозначно воспримут как выскочку, фаворита архимага. Если ты просто мастеровитый специалист, маг, то к тебе почти все сильные мира сего относятся более-менее хорошо. Мастерство поневоле уважают, а в политических играх ты никому не соперник. Но только до тех пор, пока сам не становишься официальным лицом при какой-нибудь власти, пусть даже и декоративным. Ну как воспримет сановник-гном, который добивался места в Совете сотни лет путем каждодневного труда, многочисленных интриг, договоренностей с покровителями, которых потом же еще и, что называется, кинул, так часто бывает, выскочку-мальчишку, не прожившего и нескольких месяцев в гномьем государстве в качестве нового члена Совета? Вряд ли найдется кто-нибудь из верхолазов, кто не подставит при случае ножку. Да и создать такой случай будет немало желающих. Раньше я остерегался только эльфов, а в итоге придется оглядываться на всех придворных гномьего владыки. Ну, за исключением вас, разумеется. Да и сам буду вынужден играть в политику, иначе заклюют. Нет, такой хоккей нам не нужен. Я, конечно, понимаю архимага. Видя огромную пользу от сотрудничества, он стремится посильнее привязать меня к гномам. Но я не патриот-гном по рождению, поэтому начальник, что называется, ерзает. Что может гарантировать мое дальнейшее сотрудничество с гномами? Дружба с Васой? Не смешите, в такое наверху никто не поверит. Криса? Конечно, красивая девочка и патриотка, но хлипка. Вдруг Ник к ней охладеет и на другую западет. Деньги? Он и без гномов сколько хочешь заработает. Просто так отдает свои теоретические разработки в Васе, а значит и в гильдию, не требуя взамен ничего. Нет, собственный бизнес организовал, струны там, драгоценности. И это всего за пару месяцев, с нуля. Причем все только побочные результаты его опытов. А если займется золотишком всерьез? И отпускать стрёмно. Вдруг его, например, демоны перекупят? Возможности Ника велики. Хлопот тогда у гномов будет. Так что остается? Только втянуть в политику, повязать человечка многочисленными интересами, обязательствами, договоренностями, связями. И управлять так проще. Политик он неопытный, Значит, обязательно будет к советам дядек прислушиваться. Да, только мне такой расклад абсолютно не интересен. Архимаг мне полезен в качестве покровителя, а не хозяина. Я к гномам отношусь по-дружески, но в кабалу все-таки не хочу. А что делать? Я ведь, как только Васа завел на эту тему разговор, сразу попытался отбрехаться, переведя вопрос в шутку. Не прокатило, учитель был настойчив. Пришлось пообещать, что серьезно подумаю на эту тему. Сразу отказать тоже нельзя. Имею большие шансы потерять покровительство архимага. Следовательно, в значительной степени и гномов вообще. А вылезти из-за их широкой спины и открыто объявить о себе, скажем, эльфам и демонам, я пока не готов. Вот слетаю к точке фокуса инфокомпа, тогда посмотрим. Кстати, точка фокуса – это серьезная причина пока не конфликтовать с гномами. Иначе вместо работы над решением задачи придется заниматься политесами и самообороной. Так что в итоге? Тянуть время и работать. А Васе скажу, что вернемся к вопросу о членстве в совете после сдачи на ступень. А после испытаний придумаю еще какую-нибудь отговорку. Да мало ли, вдруг что-нибудь интересное случится. Изменятся все расклады, и вопрос отпадет сам собой. Значит, тянем время. Принял я решение и повеселел. Настроение сразу поднялось. Кстати, надо совсем перебраться на полигон и поменьше времени тратить на сон. До того, как наступит момент разрубать Гордиев узел, отношений с гномами, я должен достичь как можно большего мастерства в разных областях магии и максимально расширить возможности собственного организма. А уж посетить к тому времени точку фокуса нужно обязательно. Слава богу, у меня есть умник и субноут. Они делают значительную часть работы. Часто мне достаточно поставить задачу, подсказать идею решения и проконтролировать результат. А то бы совсем ничего не успел. Не хватило бы времени даже для личных дел. Правда, умник уже стал жаловаться, что в последнее время работает почти на пределе, испытывая значительные трудности в обработке информации. Уж слишком много задач я на него понавешал. Да и сам по себе умник стал потреблять больше ресурсов. Все-таки он развивается, копит информацию, обрабатывает ее, в том числе и не только по моим делам. Обязательно надо быстрее самому развиваться, да и давно пора придумать логические вычислители типа простых компов, пусть и специализированных поначалу, чтобы передать им некоторые функции, выполняемые умником. Необходимо его разгрузить. Субноут тоже постоянно загружен процентов на 90%. Никогда не думал, что могут исчерпаться его ресурсы. Все-таки не слабая тачка. Жаль, что идея полностью сдублировать комп не проходит. Субноут далеко в недрах разбитого корабля, а на таком расстоянии умник просто не может снять информструктуру. Отнюдь не все там просто. Но даже если у него и получилось бы, как быть с информацией? Винт-то не магнитный. Ладно, допустим, можно перекачать на него инфу со старого компа. Ну а вдруг прошивка программного ядра ноута не перенесется? А перепрошить в биосе субноута не все можно. Тут непонятно, какого рода данные содержит информструктура. Например, быстро текущие процессы в объекте могут вообще не отражаться в ней, ибо являются следствием жизни самого объекта. Но в любом случае пробовать что-то в этом направлении сейчас нет возможности. А дублировать бадди-комп толку нет. Слишком уж медленный он по сравнению с субноутом. Разве что для эксперимента? Но все-таки потом. Итак, умник вовсю трудится над поставленной задачей. Не стоит отвлекать. Интересно, а получится ли скопировать источники питания компа? Все-таки они изготавливаются на основе радиоактивных элементов. А ладно, все потом, как больше времени будет. Я очнулся от своих размышлений и огляделся. Квартал, в который меня привезла принцесса, был хорошо знаком. Здесь, на соседней улице, располагалась лавка мастера бригад Рема. Я решил заглянуть в гости, раз уж оказался в этих краях. Принцесса, повинуясь уздечке, свернула на нужную улицу и вскоре остановилась возле лавки. Хм, а мастер-то времени не теряет даром. Он полностью обновил фасад здания, вывеску, на которой теперь изображена красиво нарисованная бригада. Над надписью «Бригады высшего качества», гарантия 1 год, мастер Рем, я про себя посмеялся. Интересно, еще один ловит идеи буквально на лету. Когда я в прошлый раз был у него в гостях, в разговоре зашла речь о том, как продают музыкальные инструменты у меня на родине. Я по ходу дела трепанул что-то насчет гарантий и парой фраз пояснил, что это такое. И тут же забыл об этом. А мастер, значит, сразу проникся. Молодец. И правильно делал, что использовал краткую форму имени. Мастер Рем уже стала своего рода брендом в узких кругах. Я вошел в дом. В лавке находились парочка посетителей, эльф и человек, хозяин, о чем-то яростно споривший с эльфом, и приказчик, помогавший человеку выбрать музыкальный инструмент. Хм, неплохо мастер расширил комнату за счет внутренних помещений, да еще и помощника толкового взял. Хозяин, занятый эльфом, не обратил внимания на нового посетителя. А приказчик, его я не знал, видимо, мастер нанял не так давно, кивнул мне, мол, подождите, пока не освобожусь, и продолжил беседу с человеком. Я огляделся. Две стены были завешаны бригатами. Интересно, а мастер-то стал делать корпуса разных форм? Раньше этого не было. Инструменты были только одного вида, какими испокон веков пользуются гномы. Любопытно, с чем это связано? Заказчики не только гномы? Или мастер сам начал творить и подбирать деки-резонаторы для более чистого и глубокого звучания новых струн? Одна бригада чем-то напоминала по форме корпуса электрогитару. Я тут же вспомнил свой неоконченный проект. Некоторое время назад, после успешного завершения разработки магических струн и амулета, их порождающего, мне на волне появившегося куража захотелось тут же спроектировать и другие инструменты. Знаете ли, все-таки послушать нормальный оркестр вживую, пусть и с гномами-музыкантами, гораздо интереснее, чем пускать звук одних и тех же мелодий непосредственно в ухо через наушник клипсу. В зале или кафе к самой музыке всегда добавляется атмосфера внимания слушателей, общего сопереживания волнам мелодии или песни, и музыканты, если талантливы, подстраивают исполнение под реакцию аудитории. Возникает эффект резонанса, который не ощутишь, слушая сколь угодно высококачественную, но всего лишь запись. Вот тогда я и подумал, что хорошо бы помочь Тиру создать настоящий живой оркестр с земными инструментами. Электрогитара выглядела наиболее простым инструментом с точки зрения реализации. Ведь из каких компонент она состоит? Хорошие металлические струны, деревянная доска и электрические резонаторы-усилители. Вот и все. Это тебе не кларнет, саксофон или труба. Инструменты, чувствительные к качеству материала, точности формы и с довольно сложной механикой. Можно было бы, в принципе, заняться обычным электронным синтезатором, но у меня почему-то не особо лежит душа к этим штукам. Неестественные они какие-то. Вот и начал я разрабатывать электрогитару. Но эйфория от успеха со струнами быстро прошла, и энтузиазм резко уменьшился. Тир его тоже не особенно подогревал, вовсю поглощенный освоением возможностей новой бригады. Было ясно, что другие инструменты заинтересуют его не скоро. Кроме того, при попытке создать звуковые резонаторы на основе плетений, мы с умником обнаружили в модели магии неприятные нестыковки и пробелы. Нужны были серьезные опыты для их разрешения. А тут еще и другие, гораздо более актуальные задачи навалились. Короче, бросили мы тогда это дело. «Интересно, а смогу ли я сделать мага-гитару сейчас?» — подумал я и мысленно проинвентаризировал состояние модели магии. С тех пор мы с умником многое по ходу дела значительно усовершенствовали. Может, и нестыковок и пробелов, помешавших в прошлый раз, стало существенно меньше? И правда, на сегодняшний день многие вопросы, связанные с генерацией звука, весьма неплохо проработаны. Не зря мы столько возились с жучками и прослушкой. Демоны, опять же, на своих показательных выступлениях показали, как можно местной магией эффективно воздействовать на физическую среду. Они своими плетениями как раз генерировали звуковые волны с разными частотными характеристиками. Местные, оказывается, тоже хорошо знают, что определенные звуки могут нарушать душевное равновесие противника и тем самым существенно прибавлять шансов на успех нападающему. Да и Лоткалп оказался вовсе не бездарен в подобных вопросах, Прикинув нынешние возможности модели, я понял, что в принципе все необходимое для создания мага-гитары у меня сейчас есть. Более того, скорее всего, это вообще потребует минимальных усилий от меня и умника. Практически все приемы, которые требуются для проектирования мага-гитары, мы уже в той или иной форме применяли. Единственное, что пришлось бы изобрести по-настоящему, это усилитель звука с колонками. Не будешь же без этой штуки давать концерты электронной музыки. Но и тут, по предварительной оценке, много работы не потребуется. Кстати, интересно, проще всего магические резонаторы звука сделать на основе куска плетения, вырезанного из мага-формы защитного полога. В защитном пологе этот кусок чистит звуки определенных частот, исключая давление ультра- и инфразвуком на хозяев. А если его проинвертировать и подобрать коэффициенты, то наоборот получится неплохой генератор звуков определенной частоты. Подстраиваем дополнительным плетением генерацию звука в резонанс со звучанием струн и вуаля. Блин, одна простая штука, защитный полог, а сколько вариантов применения? Сам полог, силовые линии, которые можно использовать во множестве вещей и различными способами. Вот и вчера, рассчитывая разные варианты использования этого столь нужного мне для полета магического поля, я случайно выявил возможность его применения не только в виде шара, но и как плоскость. Принцип тот же, как и с мыльными пузырями. Шарообразный мыльный пузырь становится плоским, если аккуратно переносится на замкнутую проволочную или пластиковую рамку. На Земле даже есть особый вид абстрактного искусства – скульптуры из проволоки и мыльных пузырей. Так что полог теперь можно наносить на дверь в качестве защиты или, например, легко сделать походную палатку-шалаш, натянув кокон на каркас из каких-нибудь веток. В общем, с помощью внешних рамок можно сформировать произвольную конфигурацию непробиваемых плоскостей, пригодных для самых разных целей. Вообще, из школьной программы я помню, что пузырям так себя вести позволяют силы поверхностного натяжения пленки. Видимо, и с защитным пологом ситуация аналогичная. Эх, жаль, мне не хватает образования в области физики. Если бы хорошо разбирался в этой науке, думаю, возможностей у меня было бы на порядок больше. Или, по крайней мере, идей, как использовать магию. А так, работаю с физическими явлениями методом тыка, как мартышка, переставляя коэффициенты и формулы. И комп загрузил, так сказать, брутфорсом перебора с подстановками, вместо того, чтобы сразу соображать, в каком направлении копать. А времени на то, чтобы освоить соответствующие учебники самому, на субноуте они, разумеется, валяются, у меня сейчас банально нет. Тем временем разговор помощника мастера Рема и покупателя подошел к концу. Я услышал завершающие реплики. «Да, у нас есть скидки оптовым покупателям», — вежливо сказал помощник. «Но это вам надо обговорить с мастером». «Ладно, я еще посоветуюсь с моим партнером», — неопределенно ответил покупатель. «Надо все хорошо обдумать. Завтра зайду». И человек вышел из лавки. Помощник мастера подошел ко мне. «Вам помочь выбрать инструмент?» Кто я такой, парень, естественно, не знал. Раньше-то никогда не видел. Я отрицательно качнул головой, прислушиваясь к разговору Рема с эльфом. «Подожду, когда мастер освободится. Мне с ним поговорить надо». Парень кивнул и ушел к себе за стойку. А спор между эльфом и мастером шел очень интересный. Мне, как всегда, повезло попасть под самый конец. «Вы не сможете подговорить всех поставщиков не продавать мне струны», — хмурился мастер Рем. «У меня есть достаточно возможностей надавить на крупных поставщиков», — ухмыляясь, возражал эльф. «Так что думай. За ответом зайду завтра». Он развернулся и, ни на кого не глядя, вышел из мастерской. «Что, проблемы?» — я подошел к мастеру. Тот поднял на меня взгляд и оживился. «Ох, здравствуй, не обращай внимания, я разберусь. Пойдем, угощу тебя обедом». Мастер взял меня за руку и потащил на улицу в знакомую чифу. Устроившись за столом, мы сделали заказ на двоих. Я осмотрелся и ухмыльнулся. За последнее время чифа довольно сильно изменилась. Похоже, Тир стал использовать ее в качестве базы. Зал расширили, неплохо отделали. Для выступающих организовали симпатичную сценку, на которой музыканты, Тир со своими ребятами, наяривали что-то веселое. Невдалеке сидел хозяин заведения и с довольным видом оглядывал зал. «Да, сейчас это очень популярное место», — заметив мои взгляды, подтвердил Рем. «Хорошо хоть хозяин, мой знакомый, и всегда придерживает для меня столик». Я улыбнулся. На самом деле, Чифа получила такую популярность исключительно благодаря Тиру и тому, что он и его команда играют на бригатах с замагиченными струнами, работы моей и мастера Рема. Поэтому еще неизвестно, кто кому обязан. Мастер хозяину или хозяин мастеру. Сказать или не сказать, подумал я по этому поводу. Но в принципе, какое мне дело до их взаимоотношений? Живут рядом, дружат, пусть и общаются, как сочтут нужным. Так вот, я хотел рассказать, продолжил свой отчет мастер Рем, что дела у нас идут очень неплохо. Стали появляться постоянные клиенты, среди них даже люди и эльфы. Есть оптовые торговцы, которые закупают по несколько инструментов сразу с целью перепродажи в других городах. Я про себя ухмыльнулся. По несколько инструментов. Если бы сказал десятками, а то по несколько. Хотя, если судить по цене, то вполне понятно. Слишком дорогие изделия, чтобы торговцы рисковали. «Очень хорошо», — кивнул я и настойчиво спросил. «Однако меня все-таки интересует тот эльф. Чего он хотел?» Мастер грустно вздохнул. «Да вот, пронюхали эльфы, как у меня идут дела, и прислали своего представителя». «Хотя какой он представитель? Шантажист проклятый!» — буркнул Рем, опасливо оглядевшись по сторонам. «Требуют долю от прибыли отдавать им, иначе грозятся или перекрыть поставки струн полуфабрикатов, или взвинтить на них цены специально для меня». «Так в чем дело?» — удивился я. «Пусть у них материал закупают другие люди, как бы не связанные с тобой». Мастер поморщился. «Не сработает», — пояснил он. «В таком большом количестве закупаю только я. Продавцы сразу сообразят, в чем дело». Мы помолчали. Я встретился глазами с Тиром. Тот, увидев меня, приветливо кивнул. Я скользнул взглядом по бригаде Тира. «Хм, а почему бы и нет?» «Вот что, мастер», — сказал уверенно я. «Поддаваться на шантаж нельзя ни в коем случае. Один раз поддашься, уже не слезут. И только будут требовать с каждым днем все больше и больше. Поэтому посылай наглецов к демонам. Если перекроют поставки, то пока работай на старых запасах. А я в ближайшее время постараюсь что-нибудь придумать. Может быть, мы обойдемся вообще без их струн». Рем с удивлением и мелькнувшей на лице надеждой посмотрел на меня. «Что ты придумал? Сейчас увидишь». Тир, положив бригаду, направился к нам, но я знаками показал ему, чтобы он ее захватил с собой. «Привет!» — плюхнулся рядом с нами парень. «Мастер?» — он слегка поклонился Рему, выражая свое почтение. «Привет!» — ответил я. «Давно не виделись?» «Да видел я тебя на приеме у демонов!» — махнул рукой Тир. «Что ты там натворил? Было много разговоров насчет какой-то дуэли?» «Не стоит внимания!» Я махнул рукой в ответ и перевел разговор на другую тему. «Я смотрю, ты пользуешься большой популярностью. Да и ребят подобрал неплохих!» Кивнул я в сторону сцены, где орк в одиночестве развлекался на барабанах. «Откуда орка достал?» «Да сам прибился!» — пояснил Тир. «Он тут уже несколько лет ошивается. Нравится ему чем-то у нас. Зашел однажды сюда вечерком, послушал, потом предложил улучшить качество музыки барабанами». Гном сделал небольшую паузу. «Я ведь помню, что в музыке, с которой ты меня познакомил, было что-то подобное. Вот и согласился, и, как видишь, не зря». Я кивнул. «Мастер, посмотри на струны на этой бригаде». Я показал на инструмент. Гном взял инструмент и долго его рассматривал, что-то бормоча про себя. «Признаться, я не обращал внимания на инструмент Тира», — наконец сказал он. «Хотя слышал, что звук немного отличается от того, что дают мои струны. Металл? Странный какой-то». «Ну, это эксклюзив специально для Тира», — пояснил я. «А вообще у меня есть предложение. Будем делать струны из проволоки. Нужно только найти надежного мастера по металлу. Как делать струны и какой материал использовать, я скажу. Возможно, придется поделиться с этим мастером, но это вы сами решите. Тогда никакие эльфы вам не нужны будут. Мастер Рем прошелся по струнам и остался доволен. Производство будет дороже, с некоторым сомнением произнес он. Не думаю, если наладите правильное производство. Трудозатраты эльфов на создание струн все равно намного больше. Через окно Чифы мы видели, как в лавку Рема вошли еще несколько посетителей. Мастер заторопился, поэтому вкратце пояснив детали своей идеи, я обещал прислать в ближайшее время подробное описание технологии производства и отпустил его. Мастер, оплатив обед, быстро направился в лавку. Посетителей много, приказчику явно нужна помощь. Ну, какие новости? Я повернулся к Тиру. Все хорошо, кивнул парень. И очень хорошо, что ты зашел. У меня к тебе есть просьба. Я заинтересованно кивнул, мол, слушаю. Тут такое дело, несколько замялся Тир. Архимаг скоро устраивает бал. Я собираюсь там выступить. Тебя пригласили? Удивился я. Тир, в свою очередь, с недоумением посмотрел на меня. Нет, конечно, ответил он и тут же спохватился. Ах да, ты, наверное, не знаешь. Дело в том, что специально артистов не приглашают. Обычно, за день до этого, устраивают соревнования музыкантов и менестрелей. Приходят все, кто пожелает. Часто именно эти выступления собирают намного больше народу, чем сам праздник. Туда ведь приходят обычные люди, многим из которых на сам бал никогда не попасть. Так вот, те из участников конкурса, которые займут первые 5 мест, потом и выступают как официальные музыканты на самом торжестве. А тот, кто займет 1-е место, до следующего праздника считается самым лучшим музыкантом или менестрелем. Ему выдается специальный знак с магической подписью властей, подтверждение статуса. Известные музыканты порой имеют целые коллекции подобных знаков. Я хмыкнул про себя. Прямо олимпийские игры какие-то. «А от меня ты что хочешь?» – спросил я друга. «Ну, – смутился Тир, – может, ты мне подкинешь пару идей по поводу исполнения?» «Идей?» – ухмыльнулся я. «Или мелодий?» Тир смущенно отвел глаза. «Понимаешь, – пояснил он, – сам я неважный композитор. Вот если что исполнить или обработать, это пожалуйста. Но ничего подобного тому, что ты мне давал послушать, у меня не получается». «Пробовал?» – я улыбнулся. Тор кивнул. «Ничего», — успокоил я приятеля, — «еще получится. Ты ведь переделал мои мелодии, многие сильно изменил, и не в худшую сторону. Так что все в порядке. Пройдет какое-то время, и сам сможешь что-то интересное сочинить. Я уверен, однажды тебя посетит великое вдохновение. Ты просто верь в это, готовься и спокойно жди того дня. Он обязательно настанет». Очень важно вовремя приободрить друга. А вера действительно творит чудеса. Да и не думаю я, что музыкант, умеющий делать такие великолепные аранжировки чужих мелодий, не может сочинить своих собственных. Здесь главное верить в свои силы. Я перевел разговор на другую тему. А вообще ты уверен, что за оставшиеся дни успеешь что-то новое выучить? Тут ведь придется свою аранжировку делать. Тир повеселел. Ну, одно произведение точно успеем. В общем-то, даже те мелодии, что мы играем, мало народу слышало. Их тоже можно на соревнования исполнять. Но хотелось иметь какую-нибудь жемчужину. «Ну, у тебя и запросы», — пробормотал я. «Обычно такие жемчужины и требуют максимальных репетиций». «Но попробовать стоит», — настаивал Тир. «Поможешь подобрать мелодию из своих запасов?» «Ты уверен, что у меня много такого добра?» — ухмыльнулся я. «Почему-то уверен». Улыбнулся парень в ответ. «Вот ведь зараза! И что ему предложить?» «Так, что мы имеем? 2 бригатиста, барабанщик, дудочник. В принципе, нормально для какой-нибудь инструменталки. Но беда в том, что я не очень люблю классику. Вот если бы вместо бригад были электрогитары...» Хоть Тир и подгонял то, что слышал под свои инструменты, но весь электросмак теряется. «Упс, электрогитары?» Я ведь только что о них думал в мастерской. Ну-ка прикинем. Так, для начала проверим, а есть ли свободные ресурсы у субноута для решения новой задачи. В ответ на эту мысль Бадди Комп вывел перед глазами окошко менеджера задач. Я поморщился. Процессорных ресурсов почти нет. Придется снижать приоритеты текущих задач. А ладно, была не была. Много ресурсов разработка мага-гитары не потребует. Снижаем чуть-чуть приоритеты, добавляем новую задачку. Условно назовем ее... Да так и назовем. Мага-гитара. Так вот, защитное поле плоской формы пойдет в качестве динамика. Или шарообразный. Такой динамик даст более естественное звучание. Простенький усилитель. На вход аналоговый магический сигнал от струн. На выходе он же, но чуток усиленный. Изощренные резонаторы делать не будем. Так, в усилитель нужно встроить аккумулятор по одному на каждый, да еще добавить по динамику. Так, гитару, бригаду, используем обычную. Только соединяем колебания магической составляющей. Как? Да очень просто. Если немного изменить существующий магический колебательный контур, вернее добавить вот такое плетение, то вблизи от усилителя он сам будет цепляться к нему. Тогда колебания пойдут напрямую в него. Ага. То есть, по сути, у нас получается эдакий спрут. От каждой струны в стороны болтаются нити наподобие тех, что разрабатывает Криса для своей сигналки. При попадании в область действия усилка, каждая нить со струны цепляется к нему. А если усилители в радиусе... Кстати, каком? Ага, для снижения магозатрат оптимальный вариант получается около 2 метров. Если больше, по расчетам выходит, что заряд струн здорово сядет, и их долго надо будет подзаряжать. Ну, 2 метра нормально. Так вот, если усилителя нет, будет работать обычный алгоритм плетения. А что, вполне может получиться. Только надо будет сделать, чтобы при подключении к усилителю менялись колебания для получения электрогитарного звука. Но это можно и потом рассчитать. Хотя стоп, зачем рассчитывать? В том брошенном проекте как раз этот момент и был просчитан. Плюс там была неплохая идейка сделать переключатель, который решает, включать или нет электрогитарный звук. В последнем случае получится просто усилитель звука. Ну так что? Тир не мешал мне думать, но в итоге его терпение подошло к концу. Подожди, я еще думаю. Охладил я его пыл. Так, с инструментом определились. Что же подкинуть Тиру для игры? Жемчужину, говоришь? Хе-хе, такое у нас есть. Вариантов много, но, пожалуй, стоит предложить вот этот. Помню, какое впечатление на меня произвело исполнение на электрогитаре канона Пахельбеля. Забавно, произведение 17 века писалось совсем для других вещей, в другой тональности. Но именно это исполнение, причем одно из первых на электрогитаре, дало ему новую жизнь. Как только потом над ним не издевались музыканты. Но все к лучшему. Ладно, посмотрим, как на него отреагирует Тир. Ладно, согласен, наконец произнес я. Тир тем временем весь изъерзался от нетерпения. Но предупреждаю сразу, вам с ребятами придется хорошенько поработать. Я сейчас сильно занят магическими экспериментами, поэтому договоримся так. Завтра приедешь прямо на полигон, и я сыграю мелодию тебе раз 10, чтобы запомнилось. А ребятам потом сам объяснишь, что к чему. «А что за полигон?» — поинтересовался Тир. «Позже расскажу», — отмахнулся я, и под умоляющим взглядом музыканта решил-таки проиграть ему мелодию заранее. «Ладно, послушай, что я хочу тебе предложить. Конечно, если ты серьезно настроен. Мне бы хотелось, чтобы ты исполнил именно это». «Не тяни», — поторопил Тир. И я больше не стал тянуть кота за хвост и врубил проигрыватель. Сам тоже откинулся на спинку стула и стал наслаждаться. Жаль, нельзя забыть это исполнение, чтобы потом, как в первый раз, снова и снова смаковать, так как сейчас эмоции уже сгладились, и впечатление совсем не то. Уф, Тир вытер пот со лба. «Сильно? Вряд ли у меня так получится», — уныло произнес он. «А ты через не могу», — улыбнулся я и напомнил свои слова. «Придется серьезно поработать». Только так, ломая себя, можно чего-то достичь. Или хочешь так и остаться просто неплохим исполнителем? Ты должен стремиться стать не просто неплохим, а самым лучшим. Тогда, может, из тебя выйдет толк. Тир фыркнул. Тоже мне учитель. И так отец меня мучает каждый день подобными рассуждениями. А тут еще ты. — улыбнулся я. «Умный у тебя отец!» Тир махнул рукой. «Ладно, решил я закруглить разговор. Ты думай, завтра жду тебя. И захвати бригаду, я попытаюсь с ней кое-что сделать, чтобы звук был близок к данному исполнению». «Ух ты!» — обрадовался Тир. «Отлично!» «Да, кстати, на приеме демоны расспрашивали про инструмент. Просили продать, я послал их куда подальше». Он улыбнулся. «Потом спрашивали, откуда такие струны». А я нахмурился. «Да, шустрики, однако». «Но сам виноват. Нефиг светить инфомагию, где попало. Теперь вот Балаватх. Более уверен, что это именно он. У него нюх на все необычное. Струнами заинтересовался». «И что ты ответил?» Поинтересовался я с некоторым напряжением в голосе. «Да ничего», — отмахнулся Тир. «Когда стали настаивать, послал их к мастеру Рему. Пусть он им втюхивает свои бригады. А свою красавицу я никому не отдам». Он ласково провел рукой по инструменту. «И на том спасибо. Видимо, понимает приятель, что мое участие в создании бригады светить где попало не следует. Ладно, завтра вечером жду тебя». Я подробно объяснил, как найти полигон, и вышел из чифы. «Ну что, проснулась малышка?» Я улыбнулся, глядя в заспанные глаза девочки. Лина, с трудом удерживая их открытыми, оглядела комнату. В ней собрались все домочадцы семьи их гренадиров. Даже слуги, как ни пытались услать их подальше, из коридора заглядывали в проем при открытой двери. Все порядком испереживались. Глава семейства то начинал нервно ходить по комнате, то, опомнившись, останавливался, правда, ненадолго. Его жена сжимала кулаки, даже костяшки побелели, и неотрывно смотрела на Лину. Только Соло сидела на стуле возле кровати и наблюдала за мной усталыми закрывающимися глазами. Нет, все-таки молодец девочка. Она почти постоянно находилась у постели сестры и на приказы родителей отдохнуть никак не реагировала. И спала тут же. Честно, не ожидал от нее настолько сильной привязанности. Раньше все стремилось поскорее убежать из дома, пообщаться с подругами, покрасоваться где-нибудь в обществе и пококетничать с мальчиками. Молодость, молодость. Но вот, у нее на коленях лежала книжка с закладкой. Когда я заходил в прошлые разы к их гренадирам, то не раз видел, как она читала сестре сказки. Сегодня мы с умником провели последнюю проверку процесса лечения. Маленький симпатичный пальчик у девочки уже полностью вырос и отличался от остальных разве что чересчур бледным оттенком. Кровь в него поступала нормально, да и энергетические потоки проходили в нем аналогично потокам в остальных пальцах. А бледность? Это от того, что кровеносная система пальчика нетренированная. Температура живой воды постоянная, поэтому нервные волокна пальчика пока спят. Незачем им возбуждаться, поскольку нет никакого воздействия на кожу. Ни холодом, ни теплом, ни как-нибудь еще. Еще не заставили нервные окончания расширяться и наполняться кровью капиллярные сосуды пальчика. Потому и стенки сосудов еще светленькие-светленькие, чистенькие-чистенькие. Без розовых следов, остаточных частиц крови от раздражений кожи в прошлом. Ничего, дело наживное. Начнет бегать, играть, будет разрабатывать пальчик, и он быстро приобретет тот же цвет, что и остальные на маленькой ручке девочки. Мы продиагностировали ауру. Тоже все было отлично. Не было видно никаких следов от пережитого ужаса. Может, уже забыла? Маленькие дети ведь очень легко забывают, особенно плохое. Надеюсь, это действительно так. Аура не показывает, что девочке снятся какие-то кошмары. Пора будить! Я для очистки совести еще раз проинструктировал родных, чтобы постарались случайно не напоминать девочке о происшедшем. Чем скорее ребенок забудет о том кошмаре, тем лучше. Нет, конечно, если Лина сама заведет разговор на эту тему, то с ней обязательно следует все обсудить. Ничто не вредит хорошим отношениям с детьми и развитию ребенка в дальнейшем сильнее, чем отказ со стороны старших обсуждать важные для него вопросы в раннем детстве. Но сами взрослые заводить разговоры на тему похищения в присутствии Лины ни в коем случае не должны. По крайней мере, в ближайшие полгода-год пока новые интересные события в жизни ребенка полностью не вытеснят тяжелые воспоминания. Я также объяснил, что пальчик следует аккуратно разрабатывать. Сосуды и выросшие в нем мышечные волокна должны привыкнуть к активности. По моей просьбе, мама Лины расстелила на столе комнаты большое махровое полотенце. Я аккуратно вынул девочку из ванночки и положил на него. Мы с умником еще раз полностью осмотрели малышку. Все было в порядке. По моему знаку, Сарина аккуратно вытерла дочку и завернула в материю. Удивительная все-таки вещь, эти лечебные плетения. Даже такой момент, как напитывание кожи водой, полностью учитывают. Когда я положил девочку на полотенце, капель на тельце почти не было, словно Лина лечилась не в ванночке с водой, а в какой-нибудь несмачивающей жидкости, наподобие ртути. А ведь живая вода подпитывала питательными веществами, впрыскивая их непосредственно в кровеносные капилляры, свою пациентку столько дней. Я забрал кристалл из ванночки, которую тут же унесли. Сарина тем временем аккуратно переложила дочку на кровать и укутала одеялом. Я приступил к процессу пробуждения малышки. Лина неуверенно кивнула на мой вопрос. Ее мама тут же оттеснила от кровати всех нас и стала хлопотать вокруг дочки, о чем-то шепотом с ней разговаривая. Ее чувства были хорошо понятны. Я скромно отошел в сторону и увлек за собой Бринхарта. Женщины, мама, малышка и ее сестра обязательно должны наговориться. В гостиной хозяин налил себе и нам с Крисой по бокалу вина из пыльной, запечатанной сургучом глиняной бутылки. Когда он ее доставал, то внимательно посмотрел на печать, хлопнул по пузатому боку и украдкой облизнулся. Раритет, однако. Мы выпили за успешное окончание лечения и стали обсуждать последние новости. Мы с Крисой рассказали о показательных выступлениях демонов и о приеме, а Бринхард о последних событиях в торговой гильдии. Он, хотя временно из-за дочери и отошел почти от всех дел, но, что называется, держал нос по ветру. Бринхард на радостях от нас ничего не скрывал. К примеру, оказалось, что после дела Мерка начались массовые проверки в торговой гильдии, в процессе которых у многих видных деятелей обнаружились скелеты в шкафах. Похищение Лины как раз и было вызвано тем, что часть высокопоставленных торговцев пытались добиться от Бринхарта прикрытия своих темных делишек, а он отказался это сделать. Такие вот пирожки с котятами. Рассказывая, хозяин постоянно поглядывал в проем двери гостиной, ожидая, когда женщины, наговорившись, придут рассказать последние новости. Вдруг раздался звонкий стук башмачков, и в гостиную вбежала смеющаяся, одетая в домашнее платьице Лина. Девочка остановилась у порога, внимательно и чуть виновато посмотрела на меня и бросилась на шею отцу. Сарина, вошедшая в комнату вслед за дочкой, подошла к стулу, на котором я сидел, обняла меня со слезами на глазах и нежно поцеловала в щеку. Не успел увернуться, да, честно говоря, и не хотелось. Немного ошеломленно я посмотрел на Крису. Ее глаза смеялись. «Ну, вообще-то девочку надо бы немножко покормить», — неуверенно сказал я. «А то она столько дней постилась». Сарина тут же всплеснула руками и отправилась на кухню организовать что-нибудь на стол. «Только дочку в первое время не закармливайте», — вдогонку порекомендовал я женщине. «Ее нужно приучать к еде постепенно, понемногу». Вскоре мы с Крисой обедали вместе с их гренадирами в гостиной. Я уже, в принципе, покушал в чифе с мастером Ремом, но тут нельзя было отказываться. Лина весело щебетала, не останавливаясь ни на минуту. Она рассказывала нам свои детские сны, в которых она летала по небу, бывала в разных интересных местах, танцевала. Криса мне потом сказала, что рассказы эти ей сильно напомнили сказки, которые она читала в далеком детстве. Ну и пусть. Пусть девочка фантазирует. Главное, о похищении не вспоминает. Значит, все хорошо. После обеда, когда мы с Крисой собрались уходить, я достал из кармана и подарил Лине маленький упругий шарик, который мы с умником соорудили накануне специально для нее. Мячик из наноткани, наполненный воздухом. Мячик можно было мять, как резиновый шар-эспандер. который используется на земле для разработки пальцев после залеченной травмы ладони руки. Поверхность мячика изнутри распирал не столько воздух, сколько все тот же защитный кокон, модифицированный конкретно для этой функции. Все-таки универсальная штука — это гномья магическая защита. Я показал Лине, ее маме и сестре, как пользоваться тренажером, и посмотрел, как девочка пару раз сжала мячик своими ручками. После очередного напоминания всем, что здесь главное не перебарщивать, нагрузки следует увеличивать постепенно, я взял Крису под руку, попрощался с их гренадирами и направился к выходу. Бринхард и Лина пошли нас провожать. «И все-таки я настаиваю на вознаграждении», — повторил Бринхард возле двери то, что говорил мне сегодня неоднократно и за бокалом вина, и во время обеда. Устав отнекиваться, я таки придумал, что можно от него потребовать. Все-таки я погорячился, предложив Рему наладить производство металлических струн. Конечно, вся информация есть на субноуте, но у меня слишком много дел, чтобы еще организовывать техпроцесс и переделывать бригадный амулет под новые струны. Пускай уж лучше Бринхард с обычными поможет. «Хорошо», — сказал я. «Если вы настаиваете, то есть такой мастер Рем, изготавливающий бригады с магической начинкой. Я в доле. Помогите ему решить вопросы с поставщиками струн полуфабрикатов. Успешность его бригад многим не понравилась, и на крупных поставщиков давят, чтобы завышали цены. Это как раз по вашей торговой части». «Да, слышал я про этого мастера», — кивнул Бринхард. Он явно был доволен. Видимо, этот гном из тех, кто не любит оставаться должником, потому так и настаивал. «Выходит, ты и тут приложил свою руку?» Я лишь пожал плечами. «Что ж, не думаю, что с таким простым делом возникнут проблемы». Он даже потер руки, похоже, соскучился по работе. «Струны, говоришь? У меня есть чем прижать эльфов. Это ведь они струны производят». «Договорились». Он улыбнулся. «Ладно, нам пора идти. Инструкции я оставил. Не забывайте разрабатывать пальчик». Я повернулся к девочке, которая смущенно смотрела на нас с Крисой. «До свидания, Лина. Играй с волшебным мячиком. У тебя все будет хорошо». Девочка замялась. Она подошла ко мне, посмотрела в глаза и спросила. «Дядя, а ты еще придешь?» «Ну, теперь ты почти выздоровела, и лечить тебя больше не нужно», — сказал я. И, увидев огорченное лицо девочки, пообещал. «Но я обязательно как-нибудь зайду в гости». Лина сразу повеселела и сказала, посмотрев на Крису. «И ты, тетя, приходи!» Криса улыбнулась и пообещала прийти. Мы вышли на улицу. «Куда дальше?» — спросила меня на улице подруга. «Так», — я задумчиво посмотрел на небо. Потом повернулся к девушке и сказал. «Мне кажется, тебе пора определиться со своим положением. Практику тебе зачли?» «Зачли. То есть ты теперь птица свободного полета или нет?» «Теоретически, да», — Криса задумалась. Но официального подтверждения еще не было. «А что твой старый учитель?» — спросил я. «Он согласен тебя отпустить? Кстати, ты же должна была с ним обсудить одну разработку». «Так она же еще не готова», — возмутилась девушка, отвечая, как это часто бывает у женщин, только на последний вопрос. «Неважно», — отмахнулся я. «Ты идешь в правильном направлении, так что все у тебя получится. И лучше заяви о ней как можно раньше. А то придет кто-нибудь в гости к нам на полигон, посмотрит внимательно на твою разработку и запишет ее на себя. Будешь потом рвать волосы на голове. Не забывай, что за мной, а значит и за тобой, все-таки маги следят. В общем, смотри, чтобы тебя не кинули». «Кинули?» Криса не верила, что что-то подобное может произойти. «Везло пока по жизни, девочки, не обманывали никогда в крупных делах. Но раньше-то и дел никаких, собственно, не было. Незачем было ее обманывать. Но в этот раз все иначе. Сигнальная сеть Крисы — это действительно принципиально новая разработка для гномов. Как только маги поймут, о чем по существу идет речь, желающие ее присвоить будут в очередь выстраиваться». «Не обманули», — пояснил я и взобрался на принцессу. «В общем, зайди в гильдию, потом закупи продукты по списку. А я пока двину на полигон готовиться к сегодняшним экспериментам. Там и встретимся. Договорились?»